Основные направления исследований. Проанализировать все направления исследования малых групп на протяжении их длительной истории — достаточно емкая и самостоятельная задача, решить которую здесь можно лишь в общих чертах. Целесообразно выделить три основных направления, сложившиеся в руслах различных исследовательских подходов. Первое — социометрическое, второе — социологическое, третье — школа групповой динамики. Социометрическое направление в изучении малых групп связано с именем Морено. Дискуссия, которая постоянно возникает в литературе по поводу ограниченностей социометрического метода, требует краткого напоминания сути концепции. Морено исходил из идеи о том, что в обществе можно выделить две структуры отношений — макроструктуру, которая для Морено означала пространственное размещение индивидов в различных формах их жизнедеятельности, и микроструктуру, что, иными словами, означает структуру психологических отношений индивида с окружающими его людьми. Согласно Морено, все напряжения, конфликты, в том числе социальные, обусловлены несовпадением микро- и макроструктур. Система симпатий и антипатий, выражающих психологические отношения индивида, часто не вмещается в рамки макроструктуры, а ближайшим окружением оказывается не обязательно окружение, состоящее из приемлемых в психологическом отношении людей. Следовательно, задача состоит в перестраивании макроструктуры таким образом, чтобы привести ее в соответствие с микроструктурой. Хотя наивность предложенной схемы очевидна, ее методическое приложение оказалось достаточно популярным. На основании применения методики социометрии, хотя не обязательно в рамках изложенной теоретической концепции, возникло целое направление исследований малых групп, особенно в прикладных областях. При этом чисто научная перспектива изучения малых групп попадала в довольно ограниченные рамки. Главным просчетом предложенного подхода явилось своеобразное санкционирование смещения интереса. Фокус исследований малых групп в рамках данного направления сужался до минимума. Предполагалось исследование лишь структуры психологических, то есть межличностных отношений, непосредственных эмоциональных контактов между людьми. Такая программа неправомерна не потому, что эмоциональные контакты незначимы в групповой жизни, а потому, что они абсолютизированы, потеснив все остальные возможные сечения отношений в группе. Социометрическая методика практически стала рассматриваться как основной, а зачастую и единственный метод исследования малых групп. И хотя методика сама себе действительно дает определенные возможности для изучения психологических отношений в малых группах, она не может быть неправомерно широко истолкована как обеспечивающая полный анализ малых групп. Аспект деятельности малых групп в ней не просто не представлен, но умолчание о нем носит принципиальный характер, рождается представление о достаточности исследования только пласта собственно эмоциональных отношений. Введение деловых критериев социометрического выбора мало поправляет дело, так как не обеспечивает включение отношений деятельности в контекст исследования. Поэтому, указывая недостатки социометрической методики, в первую очередь необходимо говорить о недопустимости ее рассмотрения как общего метода изучения малых групп. Применительно к другой, более конкретной задаче — изучению эмоциональных отношений в малой группе, методика, предложенная Морено, как известно, широко используется. Это не значит, что и в этой сфере она бесспорна, поскольку до сих пор не совсем ясно, что же, собственно, измеряет социометрический тест в современном его виде. Интуитивно предполагается, что измеряется уровень позитивных и негативных оценок, который индивид дает членам группы, но это само по себе требует более глубокой интерпретации. Неоднократно отмечалась и другая слабость методики, значимая при исследовании именно эмоциональных контактов, отсутствие ответа на вопрос о мотивах выбора. Таким образом, социометрическое направление как направление исследования малых групп оказалось крайне односторонним, чрезвычайно уязвимым по своим теоретическим предпосылкам.